Перепутье. Короткий миг в Венеции, в спокойном тихом городе Лагун, откуда его изгнала тягостная встреча с бежавшим от народной мести, сквергнутым флорентийским тираном. Болонья и спокойная жизнь у радушного Альдовранди, оценившего в нем гения и засыпавшего его заказами. Работы флорентийского художника имели успех, но этот успех не заставил его задержаться в Болонье. Рядом с признанием росли зависть и клевета болонских мастеров, утверждавших, что Микеланджело изображает святых в духе языческих богов. И действительно, его святые носили отблеск благородной красоты античной скульптуры и меньше всего походили на бестелесные условные образы, предписанные церковными правилами. Микеланджело решил оставить Болонью. Ему было жаль покидать город, где он впервые узнал мощное, полное сдержанной силы и драматизма творчество Якопо делла Кверча, оставившее неизгладимое впечатление в его душе. Хмурый, с низко опущенной головой шел он в палаццо Альдовранди, в последний раз взглянув на творение Якопо делла Кверча, так волновавшие его. Завтра он будет далеко и не увидит этих могучих фигур. Куда бежать? Снова в Венецию? Нет-нет, уж лучше вернуться на родину. Мрачной, как могила, показалась теперь ему когда-то оживленная, цветущая Флоренция. Вилла Кареджи стояла опустошенная. Впрочем, в отдаленной ее части он отыскал под грудой мусора и обломками мебели своего Геркулеса и, вытащив его, мог над ним еще поработать. Он прошел по комнатам, глянул в окна. Куда девалось несравненное собрание сокровищ искусства? Картины, статуи, фрески, античные и новейшие рукописи. Одно было сожжено, другое продано. Не били большие фонтаны. На куртинах вместо цветов торчали резные листья репы, моркови и длинные узкие чеснока и лука. В отдаленной части палаццо, по соседству с его мастерской, влачили унылую жизнь мать и жена Пьеро Медичи. Микеланджело очистил Геркулеса от мусора и слегка обтер пемзой. Античный герой засиял нетленной красотой. Было тихо. Он услышал вдали слабый звук шлепающих туфель. Кто-то ходит там, на женской половине дома. Неужели изнеженные ноги благородных дам из семьи Медичи, привыкшие к изящным расшитым башмачкам, теперь шлепают в старых туфлях без задников? Или это походка одной из оставшихся преданных служанок, недавних прихлебательниц у барского стола? Неожиданно ему попалась в углу забытая брошенная книга, вероятно, оставшаяся от библиотеки живших здесь поэтов и философов. Ну, так и есть. Надпись «Полициано». Знакомый переплет из добротной рыжей кожи. Данте. Божественная комедия. Он раскрыл страницу наугад. Ад. И прочел о тех, кто любит утехи, негу и разные наслаждения. Как скворцов уносят их крыла в дни холода густым и длинным строем, так эта буря кружит духов зла туда-сюда, вниз-вверх огромным роем. Им нет надежды на смягчение мук или на миг, овеянный покоем. Как журавлиный клин летит на юг, с унылой песней в высоте надгорной, так предо мной, стеная, несся круг теней, гонимых вьюгой необорной. Во Флоренции, казалось, всецело царил теперь Савонарола. Женщины оделись в грубое черное платье и, опутав руки четками, томили себя беспрерывным постом и молитвою. Во время празднества веселого карнавала по улицам двигались теперь торжественно строгие религиозные процессии. А кроме карнавала в веселой Италии много других праздников. В такие дни особенно тянуло на улицу. В недавние годы, во время веселого праздника сбора винограда, улицы наполнялись оживленной толпой. Девушки, переодетые вакханками, плясали, украсив головы гроздьями винограда. Парни с козлиными рогами изображали вакха и фавнов, его свиту. Но теперь перед Микеланджело была совсем иного рода процессия. Впереди дети. Они двигаются медленно, и на их лицах не детское выражение суровости. Они несут на костер различные принадлежности мирской суетности, женские украшения, карты и игральные кости, маски и парики, остатки веселых карнавалов, зеркала, роскошную одежду, арфы и мандолины. В Новой Флоренции могут звучать только церковные песнопения. Это маленькие судьи своих родителей. Родители опасаются сказать при них какое-нибудь неосторожное слово, засмеяться, пошутить. Это сейчас же, как смертный грех и преступление перед Новой Республикой, будет передано тем, кто поставлен Савонаролой наблюдать за нравственностью граждан, и виновные будут привлечены к суду. Но до чего же стали худы и печальны эти маленькие стражи нравственности, которые еще так недавно наполняли смехом каждый уголок, где появлялись? Микеланджело видел, как из переулка на площадь вели к синьории нарядно одетую женщину, может быть, приезжую, не знавшую тогдашних флорентийских порядков. И вокруг громко наперебой кричали: «Блудница! Блудница! Именем короля нашего Господа Иисуса Христа и нашей Царицы Пречистой Девы Марии мы повелеваем тебе бросить всю эту постыдную одежду. Помни, смерть не за горами, а за нею ответ на страшном суде Господнем». Многие негодяи лгали из мести и невинных людей обвиняли в богохульстве и волхвовании. Их ждали тюрьмы, пытки, костер. Безбожники карались, как убийцы. Но во Флоренции оставались еще ценители искусства. Лоренцо Медичи, один из родственников Пьеро, никогда с ним не ладивший и некогда бежавший из Флоренции, вернулся теперь на родину под фамилией Пополани. Он был знаток и любитель искусства. Он заказал Микеланджело статую Иоанна Крестителя в детстве. Раз, придя в мастерскую Буонаротти, он увидел у него неожиданно совсем законченное изваяние Амура. «Клянусь Мадонной!» — восторженно воскликнул Лоренцо. «Это божественное произведение! Оно напоминает древних! Но почему бы ему и не быть античным, отрытым где-нибудь глубоко под землею? Что вы на это скажете, маэстро?» Микеланджело смотрел на гостя изумленными глазами. Лоренцо рассмеялся и лукаво прищурился. «Пожалуй, придется выразиться яснее. Статую можно зарыть в землю в укромном месте, а потом неожиданно для непосвященных выкопать. Ручаюсь, что даже знатоки не отличат ее от бессмертных творений древности». Эта мысль понравилась Микеланджело. Он зарыл статую в землю в отдаленном заброшенном уголке парка, а для большего правдоподобия не пожалел отбить у нее руку. Ведь редко можно было найти неповрежденные античные статуи. Спящего Амура купил через своего посредника один кардинал в Риме. Этот страстный охотник до античных статуй не заметил подделки. Но весть о подделке все же распространилась по Италии и достигла ушей кардинала. Он воскликнул в восторженном изумлении: «Кто же творец этого удивительного произведения, если оно в самом деле создано руками современного художника? Я хочу немедленно отыскать его и уговорить перебраться в Рим. В Риме для него найдется более достойное место, чем на его обезумевшей родине». И он немедленно послал во Флоренцию доверенного человека, поручив ему во что бы то ни стало привести великого скульптора. Микеланджело работал над рисунком человеческой руки, когда к нему явился посланный из Рима. «Я к вам приехал от кардинала Риарио», — торжественно сказал римлянин. «Его эминенция купил у вас античную статую спящего Амура. Но, боже мой, что за прекрасный рисунок я вижу! Это ваша работа? Назовите мне какое-нибудь из ваших произведений, чтобы я мог восклицать: вот удивительный художник!» Микеланджело спокойно и с достоинством отвечал: «Сеньор, из недавних моих произведений я назову уже известную вам статую спящего Амура». Посланному только этого и надо было. Он сказал подобострастно: «Маэстро, вы делаете честь вашему городу. Кардинал просил передать вам его настойчивую просьбу приехать в Рим. Вечный город Рим – лучшее место для гения. Только в Риме вас могут оценить. Кардинал просил вам передать также его уверенность, что вы будете в Риме вполне обеспечены заказами». Микеланджело давно уже сам страстно хотел покинуть мрачную родину и посетить Рим, и предложение кардинала обрадовало его. В июне 1496 года он отправился в путь.